Глава 14. Когда в 9 вечера Нил вернулся в Лисью башню, там царило непривычное оживление. Его уход примерно совпал со временем окончания футбольного матча, и теперь, отметив праздник, студенты группами стекались обратно в общежитие. В коридорах стоял шум и гам. Из распахнутых дверей неслась громкая музыка. Нил не без труда пробрался сквозь толпу в ту часть коридора, где располагались комнаты лисов. На всем этаже закрыты были только эти 3 двери. Он остановился перед комнатой братьев, но никак не находил мужества постучать. Посмотрел на свои трясущиеся пальцы, сжал их в кулак. Он уже почти собрался с духом, как вдруг дверь открылась. «Надо же, явился!» — хмыкнул Эндрю. «Интересно, интересно!» Он прижал 2 пальца к шее Нила, проверяя пульс. Когда Нил попытался стряхнуть его руку, Миньерд перехватил его запястье свободной рукой и с опасной улыбочкой наклонился к нему почти вплотную. «Запомни это чувство. С этой минуты ты перестаешь быть загнанным зайцем». Нил остолбенело молчал, но Эндрю не ждал ответа. Скользнув ему за спину и не ослабляя хватки на запястье, он потащил Нила в коридор. А там отпустил, сунув руки в карманы, принялся ждать остальных. Из комнаты вышел Ники. При виде Нила его лицо озарилось широкой улыбкой. Аарон появился следом, метнул на Эндрю скептический взгляд, но ничего не сказал. Последним, закрыв дверь за собой, в коридор шагнул Кевин. И его лицо было непроницаемо. Нил посмотрел на него, потом на Эндрю, который по-прежнему наблюдал за ним, как будто чего-то ждал. Движение чуть дальше по коридору заставило Нила отвлечься. У его двери стояло сразу 5 незнакомцев. Сет открыл на стук и поздоровался с гостями, похлопав каждого по спине, или дав 5. Вскоре из комнаты выглянула Эллисон. Прижавшись к Сету сзади, она тщательно обшарила карманы его штанов и вытащила на свет все содержимое. Улов оказался небогат. Зажигалка и мятая пачка жевательной резинки. Сет недовольно покосился на нее через плечо. «Послушай, я не идиот». Эллисон закрыла ему рот поцелуем и вернула зажигалку на место. А жвачку бросила за спину, как бесполезный мусор. При этом, едва не попав в Мэтта, который как раз вышел из комнаты вместе с Дэн. Машинально уклонившись, Мэтт заметил Нила. И его лицо неожиданно просветлело от облегчения. «Нил, ты все-таки решился!» Громко воскликнул он, заставив обернуться Сета и Эллисон. Нил обвел взглядом всех лисов по очереди, соображая, что же пропустил. «Эллисон с Сетом сегодня хотят прошвырнуться по барам в центре, ну а мы собираемся устроить киномарафон. Пожелания или предложения будут?» «Уезжайте из кампуса?» – спросил Ники у Эллисон. «Серьезно?» Эллисон состроила злую гримаску и еще крепче обняла Гордона за пояс. «Не твое собачье дело». Мэтт смерил ее суровым взглядом, но продолжил общаться с Нилом. «Рене сейчас вернется с бухлом, а для вас двоих обещала взять что-нибудь безалкогольное». «Напрасная трата денег», — вздохнул Эндрю. «Сегодня Нил пьет за мой счет». Когда до остальных дошел смысл его слов, Дэн почти целиком высунулась из дверного проема. «Надеюсь, ты сейчас пошутил?» — жестоко бросила она. «А вот и нет», — ухмыльнулся Эндрю. «В прошлый раз, когда Нил попёрся с вами, ему пришлось добираться домой автостопом», – бушевала Дэн. Приятели Сета глазели на обоих с нескрываемым любопытством. Однако Даниэль этого словно не замечала. Наставив палец на Эндрю, она прошипела. «Никуда он с вами не поедет. Не хватало еще, чтобы он коньки отбросил». «Господи, Дэн!» – с досадой проговорил Ники. «Такое ощущение, что ты нам совсем не доверяешь». «Вам никто не доверяет», – вставил Мэтт. «Что вы затеяли?» «А вот тебя это точно не касается», — подал голос Аарон. «Я сказала, он никуда не поедет», — отрубила Дэн и обратилась к Нилу. «Нил, не позволяй им помыкать тобой». Эндрю толкнул Нила локтем в бок и произнес на немецком. «Видел, да? Да чего трогательно, прямо трясутся над тобой. Достали со своей заботой, скажи, что ты большой мальчик». Эндрю мягко принуждал его приступить к черту, чуточку приоткрыть завесу обмана, звавшегося Нилом Джостоном, и это шло вразрез со всеми его принципами. Однако он сам выбрал Эндрю, а потому затолкал страх поглубже и ответил на немецком. «Они не настолько тупые, чтобы считать, будто мы едем просто выпить». «Ох ты ж, твою налево!» – изумился Ники, тоже мгновенно перейдя на немецкий. «Ты по-немецки чешешь! Эндрю, ты знал? А почему нам не сказал?» «А надо было!» – пожал плечами Эндрю. «Вам полезно хоть иногда узнавать что-то самостоятельно!» Хэмик помахал рукой Арону. «Вспоминай быстро! Мы за последние месяцы обсуждали что-нибудь компрометирующее!» «Вроде нет, если не считать твоих непристойных фантазий о том, что ты мечтал бы с ним сделать. Похоже, ты спалился на обоих языках». Арон посмотрел на Нила. «И когда же ты собирался нам сообщить?» «Никогда», — ответил Нил. «После того, что я от вас натерпелся, я решил, что ничем вам не обязан». Арон на это лишь равнодушно пожал плечами и промолчал. Ники потер лоб и что-то пробормотал себе под нос. Старшекурсники таращились на Нила, онемев от удивления. Мэтт первым обрел дар речи, но сумел лишь промямлить. «А я думал, ты по-французски говоришь. Это же французский был утром, на шоу Кэти». «Увидимся завтра», — сказал Нил на английском. «Погнали», — сказал Эндрю и направился по коридору в сопровождении Кевина. «Нил, это плохая идея», — предостерегла Дэн. «Знаю», — уходя, кивнул Нил. Арон и Ники двинулись за ним, гуськом они спустились по лестнице. Все в черном, кроме Нила, который маячил посередине светлым пятном. В машине, как и в прошлый раз, он сел сзади, зажатый с обеих сторон близнецами. Едва он пристегнулся, как Ники, обернувшись с переднего сиденья, кинул ему на колени пакет. Заглянув внутрь, Нил увидел черную ткань. В прошлую поездку почти весь путь компания преодолела молча. На этот раз обстоятельства поменялись. Таблетка обеспечивала Эндрю еще примерно час бодрости. Ники и Эндрю всю дорогу болтали про кино и музыку. При этом Эндрю из духа противоречия горячо оспаривал каждое слово Хэмика. Уже на самом подъезде к Колумбии Эндрю сделался вялым и говорил теперь в основном только Ники. А паузы между ответами Эндрю становились все длиннее. В ресторанчике у красотки сегодня было так же людно, как в их прошлый приезд, но им повезло. Выезжавший автомобиль как раз освободил место на стоянке. Припарковавшись, Ники победно вскинул кулак, и все пятеро вошли внутрь. В очереди к столикам перед ними стояло еще две компании. Кевин назвал хостес свое имя. Эндрю посмотрел на Нила. «Нужно определиться с количеством крекеров. Ты будешь?» «У меня есть выбор. С сегодняшнего дня есть». Нил хоть и не поверил, но все равно отрицательно покачал головой. Эндрю указал ему на пакет с одеждой, а сам направился к стойке за крекерами. Нил поискал глазами табличку уборной, однако Ники похлопал его по плечу и повел за собой. В туалете он вывалил вещи из пакета на полку. Перед зеркалом и сразу заметил, что одежда не та, что в прошлый раз. Тут все новое. «Дважды ходить в свет в одном и том же дурной тон», — улыбнулся Ники. «Больше не покупай мне шмотки». «Да, конечно, в следующий раз, когда Эндрю прикажет тебя одеть, я отвечу ему. Нет, мол, и все. Уже вижу, как мило закончится наша беседа». Закатил глаза Хэмик. «Тогда давай я отдам тебе деньги». «Как бы это выразиться?» Ники на секунду задумался, подбирая слова, а потом решил сказать напрямик. «Ты, конечно, можешь потратить свое бабло, но если Эндрю хочет покупать тебе вещи, не дергайся. Так-то он не слишком щедрый на подарки, считай для него это по приколу». «У меня есть деньги», — отрезал Нил. «И подарочки мне не нужны». «Да ну!» Ники смерил Нила многозначительным взглядом. Нил замер в недоумении. Получается, Эндрю молчал не только о его познаниях в немецком, но и о деньгах. То есть он не выдал ни одной тайны за исключением цветных линз. Хотя, если верить Нике, это с самого начала не было большим секретом. Тем не менее, заначку Эндрю обнаружил еще до перемирия, которое они заключили в гостиной Ваймака. И в то время у Миньерда не было причин защищать Нила, так почему же он помалкивал? «Вправду есть», — наконец произнес Нил. «Я немного подкопил перед переездом». «Отлично», — сказал Ники. «Тогда завтра же пойдем и купим тебе новый прикид. Тренер давно бесится, что мы этого до сих пор не сделали. Ему, как и нам, осточертело каждый день видеть тебя в обносках». «Это не обноски». «Это ты так думаешь. Теперь, когда ты с нами, мы о тебе позаботимся. В первую очередь нужно обновить твой убогий гардероб». Ники заметил выражение лица Нила, и его улыбка слегка померкла. «Ладно, проехали. Кстати, что за пустой взгляд? Ты же в курсе, зачем мы тебя сегодня с собой взяли? Эндрю хоть что-нибудь объяснил или, как обычно, нес всякую чепуху?» Но он сказал, что ответы на вопросы я получу позже. «Блин, ты, наверное, шутишь», — расстроился Ники. «Это значит, что Эндрю тебя принял, так же, как Кевина. Теперь ты часть семьи». «Я не верю в семьи». «А кто верит?» Странно было слышать такое от химика, учитывая, что вместе с ним в команде играли его двоюродные братья. Судя по тяжелому вздоху, Ники безошибочно понял чувство Нила и изобразил в воздухе кавычки. «Родство еще не делает нас семьей». Стоило ему заговорить, и Нил сразу же догадался, чьи слова он повторяет. Хотя вряд ли Эндрю изначально произнес эту фразу таким усталым голосом. Сунув руки в карманы, Ники задумчиво уставился на собственное отражение. «Я понимаю, почему Эндрю так считает, и почему они с Аароном терпеть друг друга не могут. Но я не сдаюсь. Я хочу все исправить и доказать им, что они ошибаются». «Эндрю и Аарон ненавидят друг друга?» – удивился Нил. Он порылся в памяти, пытаясь вспомнить проявление этой ненависти между близнецами, но в голове было пусто. Внезапно до него дошло, именно эта пустота и есть главный признак. Эндрю и Аарон не враждовали в открытую, они просто-напросто не общались. В присутствии Нила близнецы разговаривали-то всего пару раз. Они никогда не садились рядом, между ними обязательно находился кто-то или что-то еще. Эндрю даже не пускал брата за руль своего авто. «Я бы не назвал это ненавистью, но разногласия у них довольно серьезные. А у тебя на их месте не было бы?» – риторически спросил Ники. «У нас особое понятие семьи. Главное – не кровное родство и даже не то, кого мы любим, а то, кого Эндрю готов взять под свою защиту». От очередного «а что если» Нила снова прошиб холодный пот. «И он включил меня в семью из-за того, что произошло сегодня на съемках?» – спросил он. «Отчасти», — сказал Ники. «Отчасти из-за того, что, благодаря тебе, Кевин согласился остаться в лисах. Эндрю прикрывает спину Кевина, а Кевин явно заинтересован в тебе. Ты также помешан на Эксе, как и он, поэтому для Эндрю ты бесценен». Нил молча обдумал услышанное, потом сгреб пакет с одеждой и повернулся к кабинкам. Прежде чем он успел отойти, химик положил ладонь ему на плечо. «Послушай, я знаю, в прошлый раз все вышло херово. Пожалуйста, поверь, Эндрю тогда просто старался всех нас защитить. Он не хотел рисковать. Но теперь все по-другому. Ты один из нас. А значит, мы не будем тебя заставлять делать что-либо против твоей воли, окей? Посмотрим». Нил закрылся в кабинке и переоделся. Когда он вышел, химик окинул его оценивающим взглядом. Но, как ни странно, промолчал. Нил шагнул было к двери, потом снова вернулся к зеркалу. Вынул из глаз цветные линзы, бросил их в урну, поднял голову. Из зеркала на него смотрели ярко-голубые глаза. Быть самим собой ему нельзя. Но, возможно, у него получится быть тем Нилом, которого он открыл Эндрю Миньерду в гостиной Ваймака. Когда Ники и Нил возвратились в зал, остальные уже сидели за столиком. Официантка приняла заказ и отошла в сторону, чтобы пропустить парней. Хэмик уселся первым, великодушно уступив Нилу место с краю. Утонули в сортире? Глядя на Ники, вопросительно изогнул бровь Аарон. «Извини, но даже на быстрый перепихон нужно время», — отбрил химик. «Фу, меня сейчас тошнит». «Знаешь, если бы ты разок вдул кетлин, то перестал бы быть таким дерганым». Увернувшись от полетевшей в него скомканной салфетки, Ники закивал. «Правда, правда. Она ведь идет с тобой на банкет?» «Я ей еще не предлагал». «Надо подослать к ней Эндрю и проверить, заметит ли она разницу». Губы Эндрю медленно растянулись в улыбке. «Я согласен». «Очень смешно», – раздраженно сказала Аарон химику. «Заткнись уже». Мороженое они съели молча. Денег, которые Аарон оставил на столике для одного десерта, было слишком много, из чего Нил сделал вывод, что крекерную пыль они уже получили. Очередь перед входом в райские сумерки была в половину меньше, чем в прошлый раз. Ники посетовал на закон воскресного дня. В Южной Каролине продажа алкоголя по воскресеньям запрещалась. Соответственно, заведения прекращали его подавать в полночь субботы. На выпивку оставалось всего полтора часа, однако химик заверил, что в доме есть заначка. «Что за дом?» – поинтересовался Нил. «По бумагам он мой, но я считаю его нашим общим». Ники обвел жестом всю компанию. «Я уехал из Германии, чтобы получить опекунство над Аароном и Эндрю. Ты знал об этом? Выбор был невелик, либо я, либо мои сверхнабожные родаки. Ну и я подумал, что у меня больше шансов выжить рядом с Эндрю. Я купил дом, чтобы было где кинуть кости. Документы оформили на нас с отцом, а деньгами помог Эрик. Теперь я ежемесячно выплачиваю ипотеку и стипендии». «Если у вас есть где жить, зачем вы оставались на лето у Эбби?» Эндрю не захотел каждый день возить Кевина туда-сюда, через весь штат на тренировки. Ники притормозил у тротуара перед клубом, чтобы получить пропуск на VIP-стоянку. Пока он отгонял автомобиль, остальные вошли внутрь. Благодаря урезанным часам, продажа спиртного, занять столик оказалось проще. Но народу в клубе все равно было многовато. Эндрю оставил Аарона и Кевина сторожить места и отправился за выпивкой, прихватив с собой Нила. В этот вечер за барной стойкой снова работал Роланд. Судя по выражению лица, Нила он узнал и не мог поверить, что видит его снова. «Он отказался», — сообщил Эндрю бармену. «Ему без добавок». Нил был почти уверен, что Миньярд сказал это лишь для того, чтобы усыпить его бдительность. Однако Роланд подал ему пустой бокал и запечатанную бутылку газировки. Как только бармен отвернулся и начал готовить напитки для остальных, Нил потер стенки и дно бокала, проверяя, нет ли там порошка. «Параноик», — сказал Эндрю. «Если ты так любишь все контролировать, тебе тоже не стоило бы пить». «Я знаю свою норму и перебирать не намерен. А пыль? При том количестве химии, что у меня в крови, пыль большой роли не сыграет. Мы подсели на нее в основном из-за Аарона. Ему надо было перейти на что-то безопасное, после той гадости, на которую его подсадила мать». Эндрю показал пальцем на свое лицо, потом на лицо Нила. «Помнишь эту фишку? Мы опять играем в честность, по крайней мере, пока мне не надоест. Прямо сейчас, честно и откровенно, скажи мне, чем я могу тебя удержать?» «Ладно, вот тебе честный ответ. Ты мне не нравишься, и я тебе не доверяю». «Взаимно», – пожал плечами Миньярд. «Это ничего не меняет». «Ники говорит, ты оставил меня только из-за Кевина», – продолжал Нил. «Что, если Кевину со мной станет скучно?» «Сделай так, чтобы он не скучал», – посоветовал Эндрю, хотя прозвучало это совсем не как совет. Нил молча смотрел на него, размышляя, каким отчаявшимся безумцем нужно быть, чтобы полагаться на человека вроде Эндрю Миньярда. «Ты сможешь защитить меня от прошлого?» «Ты про босса твоего отца?» – догадался Эндрю. Правда жгла язык Нилу, отдавая острым металлическим привкусом, словно свежая кровь. Сглотнув, он произнес: «Да, я слышал, его люди вышли из доверия у семьи Мариама, а бизнес окончательно накрылся. С тех пор он охотится за мной. Недавно его упрятали в тюрьму за какую-то мелочь, но скоро он оттуда выйдет. Ты говорил, в этом году Мариама не тронут меня из-за Кевина, но отцовского босса это не остановит. Если он меня найдет, мне труба». «Да, дела», — сухо отреагировал Эндрю. «Хотя решаются на раз-два». Какая-то компания притиснулась к барной стойке, прижав Нила к Эндрю. Однако Миньер даже не шелохнулся. Нилу показалось, будто он прислонился к железнобетонной опоре, надежной, крепкой, неколебимой. Он уже и не помнил, что это такое – чувствовать чью-то поддержку. Его захлестнул страх и одновременно ощущение невероятной свободы. Собственная жизнь больше ему не принадлежит. Он отдает ее в руки Эндрю и надеется, что тот ее сбережет. Бармен поставил на стойку поднос с напитками. Миньярд забрал его, дернул подбородком, показывая, что пропускает Нила вперед, и поднял свою ношу над головой. К тому времени, когда он выставил бокалы на столик, как раз подтянулся и Ники. Нил считал, что в прошлый раз парни упились довольно быстро, но сегодня время было ограничено полуночью, и скорость, с которой они поглощали спиртное, просто изумляла. Подтягивая свою газировку, Нил наблюдал, как остальные надираются в хлам. Крекерной пылью они закинулись еще раньше, так что вскоре Аарон и Ники переместились на танцпол. Собрав пустые бокалы, Эндрю понес их на стойку. Впервые после утреннего эфира Нил и Кевин остались наедине. Несмотря на все события этого дня, сказать друг другу им было нечего. Полчаса, пока отсутствовал Эндрю, они провели в неловком молчании, избегая встречаться глазами. Нил уже решил, что Миньерд заблудился, когда тот вернулся с полным подносом выпивки. Нил открыл рот, собираясь что-то сказать, но передумал и продолжил безмолвно наблюдать, как остальные заливают в себя алкоголь. Последний заход компания, включая Арона и Ники, сделала за 10 минут до полуночи. Чтобы вылезти из-за столика после 13 коктейлей, выпитых за полтора часа, Кевину пришлось опереться на Эндрю. То, что он вообще держался на ногах, по мнению Нила, было чудом. Поскольку за Дэем присматривал Эндрю, Нил взял на себя заботу о Нике, который брел на заплетающихся ногах, норовя вывалиться с тротуара на проезжую часть. Нил вызвался повести машину, однако Эндрю его проигнорировал и сел за руль сам. В прошлый раз дорогу из клуба Нил не запомнил, поэтому сейчас внимательно смотрел в окно. Выяснилось, что дом расположен в 7 минутах езды. В компактном жилом райончике Эндрю уже свернул на подъездную дорожку, когда у Арона зазвонил мобильный. А Арон принялся шарить в карманах и нащупал его только после 4-го звонка. Открыв телефон, он тупо уставился на экран, потом недовольно скривился. «Тренер», — пояснил он, потом произнес в трубку. «Вы вообще на часы смотрели? Что? Постойте, что?» «Не может быть, ерунда какая-то. Не верю». Он отдернул руку с телефоном от уха и сунул мобильник Эндрю. Прежде чем взять его, тот нетерпеливо прикурил сигарету. Затем, прижимая телефон к плечу, спрятал пачку сигарет в карман. «Что вы хотели?» – спросил он. Выслушал Ваймака и, наконец, спросил. «Передоз? В смысле? В который раз?» – скептически покачал головой Ники. «Вот же урод тупорылый!» «Последний», — повернув голову, сообщил Эндрю. «Он умер». На секунду повисло оглушительное молчание. Потом Хэммик резко рванул Эндрю за плечо. «Что? Что?» Миньерд стряхнул его руку и произнес в трубку. «Нет, это плохая идея. Я перезвоню, как только мы вернемся в город». Обессиленно сгорбившись на сиденье, Ники хрипло простонал. «Дерьмо, вот дерьмо. Ну как так-то?» «У кого передоз?» «Не понял, Нил?» «У Сета». Эндрю нажал на кнопку отбоя и захлопнул телефон о бедро. Его нашли в барном сортире, лицом вниз. «В луже блевоты. Я предупреждал, что этим он и кончит. Конечно, зачем было меня слушать?» Нил не верил своим ушам. «Сет передознулся?» «Ты глухой?» Безучастно спросил Эндрю. «Я подозревал, что он на чем-то сидит, но ни разу не видел, чтобы он употреблял», — ошеломленно произнес Нил. «Сет слез с наркоты несколько лет назад», — сказал Эндрю. «И в последнее время ничего, кроме антидепрессантов, не принимал. Любопытно». «Кажется, меня сейчас вырвет», — жалобно проговорил Хэммик. Нил посмотрел на него, удивленный тем, насколько тяжело Ники и Арон восприняли новость. Ему самому тоже полагалось бы испытывать что-то еще помимо шока. Нил прислушался к себе, но в душе было пусто. Он вырос в окружении смерти. Для него смерть — это лишь холод в жилах, напоминание о том, что нужно двигаться, бежать дальше. Гибель Сета должна была отозваться в его сердце, ведь они прожили вместе не один месяц, однако Нил всегда его недолюбливал. «Возвращаемся?» – спросил Ники. «Сейчас, когда вы по самые брови накачаны бухлом и пылью, а я пропустил таблетку. Да меня упекут за решетку быстрее, чем ты успеешь сказать угрозу обществу. Утром поедем». Эндрю вышел из машины, но остальные продолжали сидеть. «Что будем делать с плеймейкером?» – вяло произнес Кевин. Ники поморщился. «Кевин, Сет мертв. Типа совсем, навсегда». «Невелика потеря», – пробормотал Кевин. Ники вышел из авто и принялся мерить шагами подъездную дорожку, сцепив руки в замок на затылке. Нил перевел взгляд с Аарона на Кевина и скользнул в открытую переднюю дверь. Когда он поднялся на крыльцо, Эндрю возился со связкой ключей. Закончив, он убрал ее и нацелил на Нила сигарету. «Полное отсутствие эмоций. Интересно», — сказал он. «Смотри, а то крыша поедет». «Не понимаю самоубийц», — пожал плечами Нил. Я только и делаю, что изо всех сил стараюсь остаться в живых, даже не представляя, как можно осознанно лишать себя жизни. Сет не самоубийца», — пояснил Эндрю таким тоном, точно разговаривал с дурачком. Он отпер дверь и вошел внутрь, но зажечь свет не потрудился. Нил двинулся за ним в темный коридор, оставив входную дверь открытой. Он просто хотел расслабиться, на пару часов выбросить из головы мысли, отключить чувства. Проблема в том, что он выбрал опасный способ, и эта ошибка стоила ему жизни. «Ты поэтому пьешь?» – поинтересовался Нил. «Тоже хочешь отключить чувства?» Эндрю резко развернулся, и Нил от неожиданности чуть на него не налетел. Эндрю ткнул пальцем в ямку на его шее в безмолвном предупреждении. С такого близкого расстояния Нил ощутил исходивший от Миньерда запах алкоголя и табака, и вдруг вспомнил погребальный костер на пляже, в котором похоронил мать. Нил машинально протянул руку и вытащил изо рта Эндрю тлеющую сигарету. Тот почему-то не стал ее отбирать. «У меня нет чувств никому и ни к чему», – процедил Эндрю. «Не забывай об этом. То есть Кевин для тебя просто развлечение?» Сет не убивал время. Он не мог этого сделать. «В смысле?» Он жрал свои антидепрессанты только когда ссорился с Эллисон, а в остальное время обходился без них. Сегодня Эллисон поехала с ним, а значит, убедилась, что он оставил таблетки дома. Она знает, что Сет любит мешать их со спиртным. Нил вспомнил, как Эллисон рылась в карманах Сета. «Да, она проверила, я сам видел». «Я тоже», — подтвердил Эндрю. «Если Сет не брал с собой таблетки, как он мог получить передоз?» «Не по своей воле. Думаю, этот раунд остался за Рика». От изумления у Нила расширились глаза. «Ты на самом деле считаешь, что Рика мог на такое пойти?» «Слишком уж все сходится, чтобы принять это за несчастный случай. Рика покалечил Кевина за то, что Кевин его превзошел. Рика сменил округ только потому, что Кевин снова взял в руки клюшку и вернулся на поле. Как думаешь, что он сделает с тобой после того, как ты опустил его на глазах у всей страны? Ты говорил, что наша главная сила в том, что нас мало. Ну и как тебе сейчас, когда мы снова отброшены к минимальному составу? Чувствуешь себя сильным? Сможете вдвоем с Кевином привести нас к чемпионскому титулу?» «Это меня ты назвал параноиком?» — тихо произнес Нил. «Сегодня вечером Сет и Эллисон не должны были покидать Лисью башню. После твоего ухода Рене спросила, как скоро прилетит ответка от Рика. Кевин ответил, что можно ждать уже сегодня. Жаль, ты не видел, как всполошились старики, узнав, что тебя нет в общаге. Я сказал, что ты обещал вернуться к 9, поэтому они решили присмотреть за тобой вечером». Нил вспомнил, как обрадовался Мэтт, встретив его в коридоре. А еще как удивился Ники, когда узнал, что Сет и Эллисон собрались в центр. Обычно Ники в упор эту парочку не замечал, и вряд ли его волновало, как они проводят свое свободное время. Ники возмутило, что Сет и Эллисон отступили от плана. «Я тебе не верю», – выдохнул Нил. «Доказательств у меня нет, но я знаю, что это так», – твердо сказал Эндрю. «И что тогда? Я готов рисковать собой, но ставить под угрозу жизни остальных не имею права. Они этого не заслужили». «А тебе и не придется. Вместо тебя это сделаю я. И, скорее всего, больше никто не пострадает. За лисами тянется слава вечных лузеров. Но даже самая черная полоса когда-нибудь кончается. Одна смерть может сойти за несчастный случай. Вторая выбьет нас из чемпионата из-за недобора игроков. Тренер Мариама жаждет дуэли Рика и Кевина. Поэтому Рика не может подвести лисов под дисквалификацию». Эндрю вцепился пальцами в воротничок рубашки Нила и чуть притянул его к себе. «Я знаю, что делаю. Я знал, на что иду, когда принял сторону Кевина. Знал, чего нам это будет стоить и как далеко придется зайти, понимаешь? Тебе не нужно бежать. Ты останешься здесь». Дождавшись от Нила кивка, Миньерд разжал пальцы и коснулся его руки, забрал сигарету, сунул в зубы и вложил в его пустую ладонь теплый ключ. Нил поднес ключ к глазам. Логотип мастерской указывал на то, что это дубликат. Отчего он, Нил не знал, но быстро догадался. Эндрю отпер им входную дверь, а потом снял со связки и отдал ему. «Постарайся поспать», — посоветовал Эндрю. «Завтра поедем назад, и там уже совсем разберемся». Он прошел мимо Нила к двери. Эндрю Миньярд не питает сочувствия к своей семье, которая скорбит о безвременной смерти Сета Гордона. Он не может их утешить, но может стоять здесь, у двери, и охранять, пока они не придут в себя. Оторвать взгляд от Эндрю оказалось неожиданно трудно. Однако, в конце концов, Нил все-таки двинулся вдоль по коридору, прошел мимо какой-то комнаты, потом вернулся и устроился в одном из мягких кресел. Что бы там ни обещал Эндрю, вполне вероятно, что университет Нил покинет в гробу, причем еще до весны. Что ж, его это устраивает. Оставшиеся месяцы он проведет под именем Нила Джостена, нового инсайда лисов, команды Государственного университета Пальметта. Его запомнят как протеже Кевина Дэя, паренька с блестящим будущим, и его смерть станет трагедией. Пожалуй, это гораздо лучше, чем умереть в одиночестве, задыхаясь от страха где-нибудь на другом конце света. Нил разжал кулак и посмотрел на ключ. «Дом», – прошептал он, чувствуя, что должен произнести это вслух. «Дом». Нечто для него незнакомое, несбыточная мечта, пугающая и прекрасная одновременно. Сердце бешено заколотилось, чуть не выскакивая из груди. «Добро пожаловать домой, Нил».